Мое поколение. Всего на одно лишь мгновение раскрылись две створки ворот, и вышло мое поколение в свой самый последний поход. Да, вышло мое поколение, устало издвинув ряды. Не просто, наверное, движение в преддверии новой беды. Да, это мое поколение, и знамени скромен наряд, но риск и любовь и терпение на наших погонах горят. Гудят небеса грозовые, сливаются слезы и смех. Все маршалы, все рядовые, и общая участь у всех.